Дети. Примечание чтеца. Дорогие слушатели, в тексте данного произведения имеется множество слов, помещенных Салтыковым-Щедриным в скобки. По всей видимости, они являются вторым вариантом слов, еще не оконченного писателем текста. Я сделаю их более тихими. Сердце мое невольно сжимается всякий раз, как я вижу детей. Я, впрочем, не стану пускаться по этому поводу в отвлеченности. Не скажу, например, что отношусь тревожно к детскому вопросу, потому что разрешение его неразрывно связано с благополучием или злосчастьем страны, что последнее может или преисполниться мраком, или озариться светом, смотря по тому, с какими задатками явятся на арену деятельности молодые, непрестанно нарождающиеся из недр человечества отпрыски, в которых история научила нас. Мы со школьной скамьи научились провидеть у строителей грядущих человеческих исторических судеб. Я хорошо знаю, что подобные ссылки на будущее, как и всякие другого рода обобщения, считаются в наше оголтелое время пустопорожними фразами и не внушают к себе никакого доверия. И потому говорю без околичностей. Не ради будущих исторических судеб сжимается мое сердце при виде детей, а ради них самих. Я долго верил в живоносную силу отвлечений и обобщений и глубоко и горячо был убежден, что только с помощью их человеческая жизнь может получить прочные и правильные устои. Формулированию этой мысли была посвящена лучшая часть моей жизненной деятельности, всего моего существа. «Не погрязайте исключительно в подробностях настоящего», — говорил и писал я, «но воспитывайте в себе идеалы будущего, ибо это своего рода солнечные лучи, без согревающего, оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте же окаменеть и человеческим сердцам, вглядывайтесь часто и пристально в те светящиеся точки, которые хранят, таят в себе идеалы перспективы будущего. Эти идеалы точки только недальнозорким умам представляются, кажутся беспочвенными и оторванными от жизни. В сущности, они представляют собой результат всего лучшего и человечного, что накопило, скопилось в прошлом и вырабатывается в настоящем. Это то же самое прошлое, то же самое настоящее, но только отрешенное от злых и темных сторон, на которые указывает просветленная человеческая мысль. Уветы мои были голосом, вопиющим в пустыне. Странное что-то творится в человеческом обществе. Иногда мне казалось, кажется, что оно вступает на стезю верований, и сердце мое оживлялось, оживляется. Но, увы, это было лишь кратковременное марево, которое немедленно же сменяется, сменялось самую суровую и бессодержательную, обнаженную действительностью. Злоба дня всецело овладевала, овладевает умами. Общество погружалось, погружается в безрассветную и бессодержательную суматоху. Верования и убеждения исчезали, исчезают бесследно. Мрак одолевал, мрак сгущается и как бы бессрочно одолевает робкие лучи света, которые на минуту согрели, озарили жизнь. И чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что общество еще долго не будет тем пламенем относиться к своим грядущим судьбам с той страстностью, с той жаждой провидения, которые одни могут спасти его. Если дать веру общепризнанному мнению, то нет возраста более счастливого, нежели детский. Детство беспечно и не смущается тревогой о будущем. Ежели у него есть горе, то это горе детское. Слезы тоже детские, тревоги мимолетные, которые даже сформулировать с полной ясностью невозможно. Посмотрите, как дети беззаботно и весело резвятся, всецело погруженные в свои настоящие насущные радости, и даже не подозревая, что в окружающем их мире гнездится какое-то злое начало, которое подтачивает и отравляет миллионы существований. Их жизнь течет свободная и спокойная, в одних и тех же рамках, сегодня как вчера, завтра как сегодня, но самое однообразие этих рамок не утомляет, потому что это рамки, наполненные радостью. Все действия детей свидетельствуют о том невозмутимом душевном равновесии, благодаря которому они мгновенно забывают чуть заметные горести, встречающиеся на их пути. Нужно только следить, чтобы развитие детей шло правильно. Нужно оградить их от материальных опасностей и тех зачатков нравственных увлечений, которые могут повредить в будущем. Следует только устроить это настолько искусно, чтобы они не почувствовали, что над ними тяготеет какая-то ферула. Примечание чтеца: устаревший бдительный надзор. В этом состоит главная и существенная задача разумной педагогики. Последняя сумеет довести до надлежащей мягкости эти восковые сердца и дать им то именно направление, которое обеспечит за ними счастье целой жизни. Я сам долгое время держался этих ходячих взглядов на детство. Беспечно резвиться, пребывать в неведении зла, ничего не провидеть даже в собственном будущем, без думы всем существом отдаваться наслаждению настоящей минутой, можно ли представить себе более завидный удел? О, дети, дети, скажут им, нужно любить папеньку с маменькой. Они любят. Прикинут сюда тетенек, дяденек, сестриц, братцев, даже всех православных христиан. Они и их помянут в молитвах своих. Потом, можно резвиться, но не шуметь. За обедом следует сидеть прямо, не вмешиваясь в разговоры старших и тем более не перебивать их. Всякий родитель, даже самый заурядный, может внедрить эти элементарные правила жизни в восприимчивое детское сердце. И всякое детское сердце благодарно, без малейших усилий, понесется навстречу этим правилам, а затем вступит в свои права и заправская педагогика. Она предложит правила несколько более сложные, но тоже немудреные. Нужно почитать старших, избегать сообщества неблаговоспитанных детей, вести себя скромно, резвиться, но не увлекаться и так далее. И эти правила усвоятся без труда и не нарушат равновесие детской души. Истинная трава жизни приходит только вместе с сомнениями. Как? Почему? За что? Вот вопросы, которые делают человека тревожным и несчастливым. Благодаря им он получает понятие о несправедливостях и тяготах жизни. Сердце его перестает быть вместилищем ликований и преисполняется унынием. Человек начинает сравнивать, анализировать не только собственные действия, но и поступки посторонних людей. Горе глубокое, неизбывное западает в его душу. За горем следует ропот, а отсюда один шаг до озлобления. Ничего подобного не испытывают незлобливые ликующие детские души. И верование, и сомнение равно чужды им, а следовательно чуждо и настоящее жгучее горе. Недаром умные педагоги прилагают все усилия, чтобы продлить период детского возраста. Они знают, что только в продолжении его человек наслаждается беспримесным счастьем. Счастливые, счастливые дети! Но чем больше я углублялся в детский вопрос, чем больше старался уяснить себе сущность его, тем больше и больше раскрывалась передо мной фальшь ходячих мнений по этому предмету. Прежде всего, внимание мое невольно остановил вопрос. Если злосчастье в таком изобилии разлито на земле и так цепко хватается за все живущее, то почему же одним детям предоставлена привилегия составлять в этом смысле исключение? И чем пристальнее вглядывался я в окружающую среду, тем более убеждался, что не все дети резвятся. И главное, не все одинаково резвятся. Не все беспечны, что существует целая масса детей забытых, приниженных и оброшенных самых пеленок. Одним словом, для меня стало ясно, что злосчастье в той или иной форме одинаково доступно и зрелому, и детскому возрастам человеческого существования. Скажу более. При помощи ряда логических выводов мысль не останавливалась на идее равенства всех перед злосчастьем, но пошла дальше. И как ни парадоксален покажется результат моих размышлений, но я, не сомневаясь, могу утверждать, что из всех жребиях, выпавших на долю живых существ, нет жребия злосчастнее того, который достался на долю детей. В основе этого вывода лежат те же признаки, на которых зиждется и общепризнанное мнение об обязательности детского счастья. Что преобладающим характером детства является резвость, с этим, конечно, нельзя в принципе не согласиться. Хотя, как я уже упомянул, и в этом случае встречается масса исключений. Но ведь резвость вовсе не говорит ни в пользу детского счастья, ни против него, и просто составляет потребность движения, свойственную молодому и ненадломленному организму. Насколько странно представить себе резвящимся угрюмого и придавленного жизнью старика, настолько же странно, почти противоестественно и противоположное предположение. Живость движений есть явление чисто физического порядка, которое не имеет ни малейшего влияния на будущее и которое, следовательно, можно совершенно свободно исключить из счета привилегированных свойств, делающих завидным детский удел.